Внимание! Глава содержит нецензурную лексику. Не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. Глава 173. Ярость. Как только Римуру отбыл, Шион и Дьябло немедленно взялись за дело. Сейчас было не время удивляться виду впервые разъярившегося Римуру. Посредством передачи мысли они незамедлительно сообщили всем приближенным принять чрезвычайные контрмеры. Те, кто еще находился в процессе эволюции, получили сообщение завершить процесс как можно быстрее, но воли всех участников уже были едины. Во славу Римуру сама! Они завершат свою эволюцию с максимальной скоростью. Они реконструировали свои тела потрясающе быстро и обрели новые силы. И посредством пищевой цепочки они стали силой для Римуру. Они эволюционировали, резонируя с гневом Римуру. Но это не было типичной эволюцией или вознесением. Резонанс вызвал развитие агрессивных способностей, ориентированных на бой. Более могущественных, более эффективных. И вот началась подготовка к приказам, которая скоро поступит, если Римуру вообще призовет хоть кого-то из них. В гневе я телепортировался в место, где началась битва Вельдера. Владыка Мудрости Рафаэль исполнила мой приказ выяснить его координаты. Я телепортировался туда без малейших колебаний и сейчас пребывал в гневе, невообразимом для меня в обычном состоянии. Возможно, это первый раз, когда я потерял рассудок от ярости. Когда убили Шион, я испытывал смесь злости и сожаления, но тогда надежда успокоила мой разум. Благодаря этому я смог мыслить трезво даже в гневе и действовал искусно. Но этот раз отличался. При воспоминании о боли, как будто мою душу разрывали на части, при самой мысли о том, что я потеряю Вельдера, мой рассудок полетел к чертям. Вероятность успеха? Кому не похуй? Я сокрушу врага. Ни больше, ни меньше. При взгляде на вражеские силы, владыка мудрости Рафаэль сообщила, что они опасны. Но я заткнул ее и велел «сделай что-нибудь». Решение. Понятно. Начинаю разработку оптимальной стратегии. Кажется, я услышал что-то вроде этого, но на тот момент меня ничего не заботило. Мне просто нужно было спасти Вельдера и убить этих уродов. В ярости я решился сразиться с двумя истинными драконами и появился перед врагом. Сейчас мне нужна была только месть. Появился владыка демонов Римуру. Он утратил спокойствие, мысли его были направлены только на атаку. «О нет!» Так ты явился сюда, заметив, что твой владелец был похищен? Глупец. Источника твоей мощи, твоего хозяина, Вельдера, больше нет. Хоть ты и владыка демонов, сейчас ты простой монстр. Похоже, у тебя нет ни капли ума, раз ты явился сюда без единого подручного. Быстро, избавьте меня от этого дурака! Император Рудра лениво высмеял его, но его слова не достигли Римуру. Для Римуру Император был лишь одной из множества целей, которые следовало истребить. В этой ситуации тактические условия победы были таковы. Первое – вернуть Вельдера. Второе – устранить угрозу. Третье – вырезать имперцев всех до единого. Это все. Его разум был объят жаждой крови, предупреждений не требовалось. Любое самосохранение было признано излишним. Сейчас был важен только успех. Вернуть Вельдера было наивысшим условием, которое имело высочайший приоритет. Лишь очень немногие с опаской отнеслись к внезапному появлению Римуру. Это были Вельгрент, первый лейтенант Конда и Дамрада. Только эти трое. Сейчас, пленив Вельдера, Империя имела огромное преимущество. Историческая битва Императора с Гаем завершится, оставался лишь шаг. Поэтому появившийся одиночка владыка демонов не шел ни в какое сравнение с угрозой от недавнего появления истинного дракона. В конце концов, истинные драконы обычно считались сильнейшими сущностями в мире и находились на совершенно ином уровне, чем всего лишь владыка демонов. Владыка демонов явился только после того, как они захватили одного из сильнейших, истинного дракона. Кроме того, теперь они контролировали целых двух истинных драконов. Естественно, имперцы считали, что им ничего не грозит. Лицо Дамрады, бывшего среди них, напряглось. На нем была исключительная легендарная броня, а лицо скрывал шлем, так что можно было не тревожиться, что кто-то увидит его выражение. Но все же он подозревал, что кто-то заметит его тревогу. На мостике в готовности находились 10 гвардейцев Императора Рудры. Здесь собрались сильнейшие бойцы Империи. Защитные барьеры работали на полную мощность. Их позицию можно было считать самой безопасной. В результате гвардейцы Императора не испытывали никакого напряжения. Однако Дамрада счёл появление Римуры угрозой. Это не было основано на логике. Этот владыка демонов еще с первой их встречи вызывал странное чувство. Он и еще Юки. У них была аура, хаки, сродни харизме, которая завораживала Дамраду. Быть может, был лучший способ жить, чем до смерти хранить верность Императору. В них было нечто, что вызывало такое чувство. Таким образом, с точки зрения Дамрады, Римуру как врага не следовало недооценивать. Даже в спокойном состоянии он был абсолютной сущностью, чьи мысли были непознаваемы для других. А теперь он утратил свое спокойствие и был разгневан. Что-то должно было случиться. Дамрада сохранял бдительность и сосредоточился на защите Императора на случай, если что-нибудь произойдет. Первый лейтенант Кондо созревал владыку демонов Римуру в первый раз. И ему подумалось, что он сделал серьезную ошибку. Ошибкой было ставить пленение Вельдера на первое место. Он понял, что с владыкой демонов Римуру невозможно разобраться походя. Вот почему Римуру не стал целью пленения и его оставили на потом. Планировалось разведать способы, чтобы заманить его в западню. Но затем пришли сообщения о встрече с Вельдером и его стычке с Вильгринд. «Это великая удача», – подумал Император Рудра, и приказал немедленный вылет. Но у Кондо было другое предчувствие. Логически было несомненно, что это была хорошая возможность, и у него не было ясной причины, чтобы оспорить эти приказы. Разве что такая. Информация еще была неточной, не слишком ли преждевременно действовать сейчас. Но качество информации было недосмотром разведки, и одной лишь этой причины было недостаточно, чтобы упускать шанс. В конце концов, дурные предчувствия Кондо едва ли были причиной останавливать вылет. И вот. Когда Кондо использовал свою силу, не из тех, что даровал Император, а ту, которую он достиг самостоятельно, высочайший навык палач Сандалфон, чтобы сковать движение Вельдера, его предчувствие стало еще мрачнее. Он выстрелил Вельдера максимально заряженными пулями удаления и некроза, но ощутил, что эффект некроза был обнулен на середине. Еще он почувствовал, будто в этот момент встретился глазами с Вельдером, драконом бури. «Не только на меня». Но поднять руку на Римуру, которому я поклялся в дружбе. Тебе не будет прощенья, смертный! Кондо показалось, что так сказал бесплотный голос. Проклятие некроза, вызывавшее разрушение магических каналов цели, было эффективно и против духовных форм жизни. Даже сильнейшие существа, истинные драконы, не могли избежать его действия. Сопротивляться ему можно было в первую очередь, избегая попаданий, но Вельдер не мог этого сделать, потому что был совершенно захвачен врасплох. Это произошло в единственный промежуток времени, когда Вельдер был равен мощью Вильгринд. В идеальный момент, ровно когда Вельдер одолевал божественную защитницу Империи, Кондо удалось остановить движение Дракона Бури. Но все же... В самом конце Вельдер смог сопротивляться некрозу. Кондо признал впечатляющий подвиг Вельдера и при этом ощутил сильнейшую тревогу. Убить истинного дракона было трудно даже несколькими выстрелами некроза. Кондо выстрелил несколько раз, чтобы постепенно замедлить его и остановить движение. Даже потеряв сознание, истинный дракон не умирал. Но даже хотя Вельдер должен был знать это, он игнорировал оковы, наложенные на его тело, и сосредоточился на сопротивлении разрушению магических каналов. Нет. Возможно, он сопротивлялся проклятию некроза, чтобы защитить кое-что более ценное, чем его магические каналы. Бесплотные слова Вельдера подтверждали эту идею. Да, Вельдер выше всего поставил безопасность владыки демонов Римуру, которому поклялся быть другом. В таком случае с владыкой демонов, находившимся сейчас перед их глазами, не следовало разбираться в полсилы. Это владыка демонов, который утратил силу, потому что был похищен Вельдер, источник его мощи. Вздор. На самом деле, он был разъярен пленением своего верного друга. Это было более вероятно. И вместо того, чтобы натравить одного на другого, не следовало ли им попытаться пленить сразу обеих? К такому выводу пришел Конда, но было уже слишком поздно. Сейчас они могли только действовать по ситуации. Как и Дамрада, Конда приготовился реагировать соответственно любому развитию событий. Сжигающая драконица Вельгрин тоже насторожилась при появлении Римуру. Не только насторожилась, она встревожилась сильнее всех, оценив угрозу, которую представлял Римуру. От нее исходил гнев, весьма похожий на гнев ее младшего брата Вельдера. Владыка демонов, точнее презренная слизь, испускала ауру, подобную ауре их самих, истинных драконов. Обычно это было бы настолько невозможно, что даже смешно. И тем не менее, владыка демонов в облике юной девушки перед ними непрерывно источал интенсивную ауру ярости. Эту ауру можно было назвать показателем опасности, которую она представляла. Столкнувшись с такой неистовой аурой, обычный человек бы мгновенно умер. Да что там люди? Всякий, не владеющий высочайшей силой, умер бы без малейшего сопротивления. Вельдер признал подавляющую мощь этой ауры. Это плохо. Понятно, почему Вельдер заинтересовался ей. Вельдер вырос настолько, что далеко превзошел ее ожидания. Его рост, наверное, был вызван этой владыкой демонов. В таком случае было абсолютно необходимо атаковать ее в лоб и силой принудить к подчинению. Иначе она наверняка станет мощной угрозой. Вот что предсказала Вельгринд. Затем она снова вернулась в состояние спокойной готовности к бою. Эти трое были достойны восхищения за то, что не стали недооценивать владыку демонов Римуру, появившегося перед ними. Однако этого было недостаточно. Правильным решением было бы собрать все силы и ударить по нему в тот самый миг, когда он появился здесь. История не знает сослагательного наклонения. И в итоге они так и не приняли этого правильного решения. Владыка демонов перед ними уже стал существом, с которым они не смогут справиться. Его можно было назвать величайшей угрозой для них, которая когда-либо существовала. Грянул бой. Владыка мудрости Рафаэль начала анализ вражеских сил сразу же, как Римуру прибыл на место. Как она и объявила, она выработала оптимальный ход действий. Сначала Римуру запустил клинок торнадо против флота воздушных кораблей. Эту же атаку использовал его призрачный аватар в лабиринте. Она была более низкого уровня, но высвобожденная сила была как будто другого порядка. Эта магия проявлялась как множество клинков ветра, срубающих каждого врага в пределах действия. Эта атака была проделана при наложении эффектов высочайшего навыка короля бури Вельдера – Ветра Вестники Смерти. Несколько невероятно больших клинков ветра, разрезающих воздух, срубили несколько воздушных кораблей. Огромная мощь далеко превосходила ожидания, но ему, ослепленному чистой яростью, так было только лучше. По сравнению с затратами энергии, мощь клинка торнадо была невероятной. Когда энергия в изобилии и она высокого качества, выплеск магии, естественно, будет больше. Более того, при наложении эффектов высочайшего навыка мощь достигает беспрецедентной высоты. Более того, важно было учесть и нынешние обстоятельства Римуру. Сейчас эволюция его подчиненных шла гораздо быстрее. Каждый из них, кто имел связь душ с Римуру, передавал ему мощь посредством пищевой цепочки. С течением времени мощь Римуру только росла. Владыка мудрости Рафаэль, поддерживающая и обеспечивающая оптимальное использование энергии, теперь служила системой поддержки тотальной атаки. Соответственно, происходило превращение всех способностей, полученных от подчиненных, в энергию, которая передавалась Римуру. А в этого самого Римуру были направлены несколько энергетических шаров и атак мечами. По приказу Императора Рудры все гвардейцы атаковали одновременно. Они были из тех немногих, получивших высочайший дар альтернатива. Шквал атак, мощь которых была равна мощи высочайших навыков, устремился к Римуру. Он наблюдал за ними, не меняясь в лице. По сравнению с его мыслями, которые ускорились в миллион раз, враги двигались слишком медленно. Решение. Анализ завершён. Определено, что все атаки имеют одинаковую мощность. Предполагается, что мощности атак снижены. Однако они равны по мощности уникальным навыкам. Защита. Решение. Принято. Абсолютный барьер, созданный высочайшим навыком Король Завета Уриэль, легко обнулил все атаки, направленные в Римуру. Тревога. Обнаружены антибарьерные меры. Успешно обнулены. Обнаружены атаки уничтожения души и магических каналов. Предположительно, порождены высочайшим навыком Палач Сандалфон. Защита успешна. Римуру слегка сместил взгляд на Императора, который не двигался, и на гвардейцев рядом с ним. Это всё? Тогда мне нет нужды осторожничать. Я оставлю тебя на потом. Уж постарайся отчаянно побарахтаться. И смотри, не умри, прежде чем я приду за тобой. И потом, чтобы убрать препятствия между собой и Вельдером, Римуру разыграл свою следующую карту. Диабло, Тестароса, Ультима, Каррера! Вы готовы? В любой момент, мой повелитель. Без проблем, мастер Римуру! Трое прошедших ускоренную эволюцию демонов-герцогов, точнее, трое лордов-дьяволов, вместо Диабло быстро ответили на его зов. Этот зов был их благословением. Они горячо ожидали голоса, который позовет их. «Придите, мои демоны! Вызов демона! Создать врата вызова!» В ответ на его призыв проявилось четверо лордов-дьяволов. И они привели с собой своих прислужников, 7 демонов-герцогов. И еще 100 демонов-рыцарей и 600 великих демонов. Один за другим слуги Римуру собирались вместе, пройдя через врата вызова, чтобы явить свою устрашающую разрушительную силу, чтобы доказать истинную глубину ярости Римуру. Римуру отдал приказы демонам. «Вам позволяется неистовствовать волю. Однако умирать запрещено. Запрещено также давать им не мешать. Пока я займусь освобождением Вельдера, займите эту мошкару!» «Как нам поступить со старшей сестрой Вельдера сама?» «А? Я с ней разберусь. Теперь ступайте. Растопчите их в пыль!» Поистине просто. Эти слова наполнили демонов абсолютной радостью. Демоны уже получили все результаты анализа по мысленной связи. Это было вполне естественно, поскольку владыка мудрости Рафаэля раскрыл все навыки, которыми обладали гвардейцы Императора, исключая Кондо. «Как пожелаете, наш владыка!» Демоны, не знающие страха, бросили свои тела в битву, единственное, чтобы послужить своему господину. С радостью. Ныне Черный Корпус Рока был выпущен в мир. Девы-воительницы Черных, сильнейшего Корпуса Темпоста. И вот Римуру обратился лицом к Вельдеру. К своему верному другу, который стал марионеткой Императора. И к алой драконице, сжигающей драконицы Вильгринт. «Погоди, Вельдер! Я обязательно освобожу тебя!» И, наконец, началась настоящая битва. Примечание Анлейтера. Первое. В японском языке местоимения не делятся по полу, поэтому я думаю, что могу допускать переводческую вольность в некоторых случаях. Римуру беспол, поэтому я обычно использую он. Нет, не потому, что он внутри кун. И она, когда говорящая, не воспринимает ее как девушку. Предыдущее предложение довольно странное. Второе. Автор заменил высочайшее зачарование на высочайший дар. Это как будто лучше подходит. Ну ок. Примечание Рулейтера. Рафаэль, то он, то она. Это ок.